твой горький запах и вольный полет. Сколько повсюду брехни, время все украдет. Вот мои тайные мысли, я их так долго храню. Это небо, ничто, и звезды так жалко просты. Художник легко спишет их, но твоей красоты нет, невозможно добиться. Пробовать будет лишь псих. Чай, примесь, подавитель эмоций. Жаль, превратились в два разных солнца и медленно горим в параллельных тоннелях одной страны. тоннелях мерзнут мизинцы, ведь нет больше солнца. Прости меня за все, понимаю, это вряд ли произойдет и давно. Проснется.